Глава третья. Жизнь после смерти. Огонь. Яркий, согревающий, он манил меня вперед, а за спиной сгущалась темнота, живая, леденящая душу. Я знала, что в ней притаилась опасность, поэтому двигалась к свету. Там спасение, там жизнь. «Сахарова София Дмитриевна!» — услышала строгий голос, но не понимала, откуда он доносится. «Множественные травмы, порвано легкое, сильное кровотечение». Я дернулась, желая побыстрее добраться до спасительного пламени, но была придавлена чем-то тяжелым. «Лежите, не двигайтесь. Доктор, пациентка пришла в себя». Медленно в языках пламени стали проступать лица людей. Такие светлые и прекрасные. Наверное, это ангелы. «Малыш», — попыталась произнести я, — «что с мальчиком?» Собственный голос был таким громким, но, похоже, его никто не услышал. Может, он звучал у меня в голове? Может, я уже умерла? Боли не было. Вокруг царила суета. Люди что-то делали, перебрасывались ничего не значащими для меня фразами, а я повторяла и повторяла свой вопрос. «Скажите, что с ребенком? Он жив?» «Он жив!» — услышала неожиданно. Испугался немного и поцарапал коленку. Голос был детским. Я медленно осмотрелась, силясь понять, откуда он идет. При виде девочки, которая стояла рядом с операционным столом, удивилась. Откуда здесь эта малышка? В странном длинном платье, будто сошедшем с экрана исторического фильма. С непослушными кудряшками на голове. Она оказалась видением. Наверное, так оно и было. «Вы смелая и добрая!» Искренне восхитилась милое видение и протянула руку. Развернув ладошку вверх, попросила. «Будьте моей мамой!» Голубые глаза ребенка были полны мольбы, и я не сумела отказаться. Да и что толку говорить «нет»? Судя по тому, как ругается доктор, выжить мне вряд ли удастся. «Хорошо». Звук, который отсек последний момент моей жизни, был раздражающе бесконечен. Это «пи», знакомое из фильмов про медиков, было столь настойчиво, что я распахнула глаза и простонала. «Да выключите уже кто-нибудь этот аппарат! Я умерла! Все, финита!» И поперхнулась последним словом, потому что надо мной кружило привидение и издавало противный пищащий звук. Икнув, я зажмурилась и помотала головой. Приоткрыв один глаз, снова проследила за траекторией полета полупрозрачного существа. «Святые пингвинята!» — прошептала в недоумении. «Что это?» Привидение застыло на месте. В мутном облаке сверкнули алые глаза. Звук, к моему невыразимому облегчению, прекратился. Зато раздалось шипение. «Чужачка!» Я повернула голову и посмотрела на мохнатую морду. Большой пушистый кот задрал голову и распахнул пасть. «Януарий второй! Немедленно сообщи Аните о нападении. Я ее задержу!» И с диким мяуканьем животное прыгнуло. Мне удалось выставить руки и схватить избивающуюся тушку. Кот тянул лапы с растопыренными когтями и лязгал зубами, как заправский тигр. Повезло, что массой последнего он не обладал. Но все же был слишком тяжел, чтобы я смогла долго удерживать. Поэтому я сунула агрессора в первый попавшийся сундук и, захлопнув крышку, уселась сверху. И вовремя. Деревянный ящик закачался подо мной, и раздалось дикое кошачье «мяу», а затем человеческий крик. «Януарий, я в плену! Отомстите за меня!» Удерживая на месте подпрыгивающую крышку, я в ужасе огляделась. «Где я? Это рай или ад?» «Это ж ад!» — заорало говорящее животное. «А ну отпусти меня, неприкаянная душа, или пожалеешь!» «Душа?» — вздрогнула я и прислушалась к себе. «Так я умерла?» «Точно! Ведь попала в страшную аварию, но ничего не болит, на теле ни царапинки». «Это я исправлю, клянусь!» С новой силой начал вырываться кот. «Только дай выбраться, и я тебя так разукрашу, что родной отец не узнает». «Он и так обо мне не знает», — фыркнула я. Мама так и не успела признаться, кем был этот проходимец. А теперь эта тайна скрыта под 7 замками. «Зачем так много?» — притих кот. «Число замков усиливает магию запертой двери. Надо попробовать». «Это выражение такое», — пояснила я. «Мамы больше нет, поэтому правду я никогда не узнаю. Впрочем, меня теперь тоже нет, так что это не важно». «Если тебя нет, то почему ты такая тяжелая?» Недовольно буркнул кот и тоскливо завыл. «Выпусти меня! Я боюсь закрытых пространств!» «Говорящий кот с клаустрофобией!» Хмыкнула я и, не думая выпускать животное, которое обещало меня исцарапать. «Повезло мне с проводником в загробный мир! А еще летающая сигнализация со светящимися глазами! Как там его?» «Януарий второй», — подсказал кот. «А есть еще первый?» — боязливо поежилась я. «Святые пингвинята! Не знала, что в аду столько паутины!» «Это не ад, а шат!» — раздраженно поправило животное. «Последний оплот и надежда живых миров!» «Оплот?» — насторожилась я. «Это что-то вроде бастиона? Вы с кем-то сражаетесь?» «Ты будто с неба упала!» «Может, и упала. Я понятия не имею, как попала сюда!» Для верности, глянув вверх, призналась я. «Только что была на операционном столе, и незнакомый ребенок попросил меня стать...» «Мама!» Раздался радостный вскрик. Вскочив, я повернулась к распахнувшейся двери. Ко мне бросилась та самая девочка, хотя я и была при смерти, но голубые глазенки и растрепанные кудряшки узнала. Малышка с размаху врезалась в меня и крепко-крепко обняла. А я растерянно коснулась ее волос, понимая, что со мной произошло нечто невероятное. Кот выбрался из сундука и, недовольно подергивая хвостом, посмотрел куда-то мимо нас. «Пришел все-таки? Ты хвалился, что неприкаянные души — это по твоей части? Так приступай!»